Серия шестая. В кабинете следователя Тхаренко накурено. Желтые стены будто не видели ремонта со времен постройки. На полу местами вытертый коричневый линолеум. Тем нелепее выглядит большой стол цвета венге на пол кабинета. Заваленный бумагами, он явно свидетельствует о том, что здесь не жалуют компьютерные технологии. На двери, которая закрылась за мной, большой календарь. Летний пейзаж. Красное окошко отмечает 8 августа. На грузном следователе Анатолии Тхаренко белоснежная рубашка с закатанными рукавами, расстегнутая сверху на две пуговицы. У Тхаренко отдышка. Щеки безвозвратно обвисли, лысина придает образу завершенность. Мне сразу становится немного жалко его, но лишь до того момента, когда он открывает рот. «Присаживайся, доктор!» Голос грубый, резкий. «Не будешь ебать мозги? Мы закончим быстро!» После каждой фразы его шея подергивается. «Тик!» Я посматриваю на висящие на стене часы с черным циферблатом. Тхаренко спрашивает об образовании, семейном положении. Записывает быстрым размашистым почерком. Потом спрашивает. «Знаешь, почему ты задержан?» «Нет, расскажи!» Отвечаю я, замечая, что обращение на «ты» его задело. Он раздул ноздри, но этим и ограничился. «Где мой адвокат?» — думаю я. Тревога проступает на пальцах легким тремором. «Ты попал на 3 статьи, доктор». «Мне светит пожизненное?» Я улыбаюсь, чем усиливаю тик Тхаренко. «Не ерничай. Если будешь сотрудничать...» «Соорудим для тебя 5, скажем, за доведение до самоубийства». Я киваю, поджав губы, чтобы не рассмеяться. Хотя смешного мало. «Давай мы все в деталях запишем». Тхаренко достает из упаковки несколько листов А4. «А там посмотрим». «Я больше ничего не скажу без адвоката». Наконец говорю я коронную фразу. «Она работает не только в фильмах». Все-таки, если мой отец и научил чему-то, то это поведению во время допроса. Он еще говорил, что нужно бы ввести такой предмет в школьную программу. Страшно, если подумать, что в нашем государстве это так актуально. «Адвокат тебе не по...» Не успел Тхаренко договорить, как в комнату вошел Александр Алексеевич. «Адвокат. Давний друг семьи. Мужчина трудноопределяемого возраста». От 30 до 50, что меня всегда в нем удивляло, помимо способности говорить грамотно и по делу. «Вы начали без меня?» — обращается он к следователю, изменившемуся в лице. «Нет, что вы, ждем вас, чтобы перейти к сути». Александр кивает мне, призывая начинать. «Тут следует быть осмотрительным. Это как шахматы. Один намек на мотив или на прошлые промахи — и тебе уже ставят шах. Поэтому я рассказываю про бывших соседей. Муж обратился за помощью, полечился в стационаре, потом согласился на изоляцию в доме моей бабушки. Зачем? Рассказываю про рехабы, изоляцию, духовные поиски. Нет, ты не понял, доктор. Зачем тебе это надо? Он заплатил тебе? Нет. Видите ли, изучаю. Диссертация. Интерес? Да, по-соседски. Вера? А что Вера? Говорят, что я был влюблен в нее? Черт, значит, ее уже допросили. Что она могла сказать? А что, собственно, это меняет? Мотив? Убрать конкурента? Убил ли я его? Как убил? Адвокат говорит, чтобы Тхаренко не строил предположений. Факты. Презумпция невиновности. Тхаренко закуривает, отходя к окну. «Кто и как нашел труп?» «Кто, если не я, мог найти труп?» «Последний разговор был в тот день, когда Максим показал мне картины. Следующий раз я ехал его забирать. Был солнечный день. У Лолиты поехать не получилось из-за учебы. Кажется, последний экзамен. Я выжимал из гелика 140 под массив атак». Я ехал с приятным ощущением от проделанной работы и от того, что сам теперь словно освобожусь от нездоровых отношений. Пожму Максиму руку и пожелаю ему удачи. Со всеми этими карантинами и переносами проверка черновика диссертации планировалась в конце месяца, и я был рад, что успел добавить главу, основанную на личном опыте помощи изоляцией. Максим не вышел встречать. Наверное, опять ушел бродить по лесу. Я прошел в дом. Нет, вот и он. Максим спал, полусидя на диване. Солнце из окна слепило меня. Пыль кружилась в луче света. Я позвал, но он не ответил. Подошел ближе. Протянул руку, чтобы потормошить за плечо, и тут увидел цвет кожи. Серо-белый. Я потряс его, но тело просто поменяло угол наклона. Я приподнял пальцами века. Белесая пелена. Безжизненные зрачки. Зачем-то попытался нащупать пульс на сонной артерии. Хотя уже понятно. Максим мертв. Я шептал «Не понял, не понял, не может быть!» Взъерошил свои волосы, пытаясь не потерять ясность ума. Присел на край стола рядом. Дальше было то, что Тхаренко знать не обязательно. И я пропустил, что рука моя что-то зацепила. Я посмотрел. Флакон из темного стекла. В таком у меня дома... Черт, это же мой флакон с феназепамом. Я искал его как-то раз, но это было давно. Потом забылся. Что он здесь делает? Я взял, открыл, высыпал на ладонь пару таблеток. Да, белая таблетка с полоской. Медсестры вылущивают в такие флаконы по 100 таблеток. Для удобства, наверное. Мне перепало списанных 50 таблеток. И выпил я максимум 10. Я вытряс их на стол и пересчитал. 26. Значит, не хватает примерно 14. Максим принял 14 таблеток феназепама? Черт, почему? Неужели я ему привез? Пытался вспомнить, но не мог. Голова закружилась. Я посмотрел на диван, где сидел Максим. Рядом с пальцами увидел еще таблетку. Взял. Возле трупа лежало еще две. Внимательно осмотрел все вокруг. Я нашел еще 8 таблеток в щелях на полу. 6 таблеток неплохо усыпят. Но кто совершает суицид 6 таблетками? Что за... Поискал записку, но ничего не обнаружил. Открыл мусорку. Вытряс мусорное ведро. 3 пакета натрия хлорида по 100 мл. Системы, иглы, ампулы лекарства для спины. То самое, что привезла ему Вера. Я еще раз подошел к Максиму. Осмотрел голову. Поднял майку. Никаких ран. Спрятал феназепам в карман и вызвал, наконец, милицию. Потом набрал Лолите и все рассказал. Она говорила успокаивающим шепотом. Высказала идею, что, возможно, за болями в спине скрывалась аневризма. Расслаивалась потихоньку. И вот. Я обдумал. Пожалуй, возможно. А феназепам мог облегчить состояние. Но откуда он взялся? Только Вера. Я звоню Вере. Спрашиваю, что она знает о флакончике моего феназепама. Как он мог оказаться у Максима? «Не знаю», — сонно отвечает она. «Может, я сам привез?» Перепутал в суматохе с обезболивающим. Максим же просил. «А что?» «Да, может быть». «А что?» — переспрашивает она громче. «Он умер». Не заботясь о том, чтобы как-то смягчить эту новость, говорю я. «Как умер?» «Вот так». Она что-то орет в трубку, плачет. Я брожу по дому, разглядывая обстановку. Все предметы будто выпирают и кажутся подозрительными. Через 1.5 часа приезжает следственная группа. После них на такси Вера. Врывается, требуя пропустить к нему. К тому времени я окончательно сдался что-то понять. Все же было хорошо. Он не мог себя убить. «Так-так, значит, ничего подозрительного в доме ты не обнаружил?» Тхаренко противно зевает. «Ничего. Он принимал какие-нибудь таблетки?» Я рассказал про больную спину. «А, например, феназепам?» «Шах». «Конечно, на вскрытии могли обнаружить следы». «Не знаю. При мне нет». «При химико-токсикологической экспертизе обнаружены следы феназепама в органах». следы. Но это же не явилось причиной смерти. Тхаренко молчит. Тут мой адвокат, поправив очки, говорит. Не явилось. Эксперт сказал, что это максимум 3 таблетки. А то и 2, если выпиты незадолго до смерти. Ну, а аневризма? Я обращаюсь к адвокату. Нет. Тут Тхаренко достает платок и промакивает влажный лоб. Адвокат говорит, причина смерти не установлена. Ну вот, а вы говорите доведение до самоубийства. Я с облегчением развожу руками. Тхаренко зло смотрит, потом пишет что-то целую вечность. Да, это почти исключает самоубийство, Но что? Не выдерживаю я. Я хочу домой. Сегодня я могу уже оказаться дома. Но это также подводит нас к тому, что Максима убили. Ну, тогда это идеальное убийство. Выпаливаю я чуть ли не радостно, что, конечно, вызывает тут Харенко подозрительную улыбку. Гражданка Кравцова, медленно проговаривает Харенко, дала показания, где говорит, что ты, цитирую, угрожал разобраться с Максимом. Это дает нам основание полагать, что ты сдержал свое обещание. Но я же... Черт, я действительно так говорил. Также гражданка Кравцова разговаривала с Максимом за день до его смерти. Он позвонил и пожаловался, что ты провел странный ритуал, который доставил ему, цитирую, «тяжелые душевные муки». Погребение заживо. Последнее, что нам нужно сделать... Ну-ка, Максим потирает руки. Ты должен встретиться со смертью, говорю я, глядя в испуганные глаза Максима. Слышал что-нибудь про ритуал погребения заживо? Нет. Помимо такого рода смертной казни, у некоторых древних народов это было и психотерапией. Кажется, у тальтеков. Ты выроешь себе могилу, мы постелим туда немного еловых веток. Дам тебе трубочку, чтобы дышать. Сверху соорудим щит, на который я насыплю землю. Ты пробудешь там сколько сможешь. В идеале пару часов. Словно хирург, объясняю суть операции пациенту. Зачем? Паша, я старый больной человек. Не нравится мне эта идея. Максим не на шутку напуган, но и заинтересован. Я так делал. Поверь, это очень крутой опыт. Особенно, если боишься. Особенно. А кто-то не боится ложиться в гроб? А если это все осыпется? Если я задохнусь? Зачем? Максим рьяно трясет головой. Ты доверился мне? Доверься до конца. Но я уже в порядке. Зачем чистить то, что уже сияет? Нет, мне виднее. Виднее ему. Максим трет лоб ладонью. Он молчит, раздумывая, рассматривает свои кроссовки. «Пошли, у нас есть время до темноты», — говорю я. «Сейчас?» «Да, я все приготовил». Мы подъехали к лесу на машине, достали лопаты, брезент, деревянный щит, сколоченный из досок. Максим копал и все причитал. «Что ты со мной делаешь? Что ты со мной делаешь? Я уже здоров!» Я не реагировал. Потом он замолчал. Когда могила была готова, я объяснил, что если нужно выбраться, он дернет за веревку, привязанную одним концом к моей руке. Максим улегся. Я водрузил щит. Он закрывал верхнюю часть тела до низа живота. Это значит, что земля придавит его ноги для большего эффекта. Я стал засыпать могилу. Земля грукала о щит. Что-то просыпалось в щели. Наконец он скрылся под слоем. Я представил, как там, у Максима, наступила темнота. Разложил походный стул, который взял с собой. После физической работы мышцы горели, поясница ныла. Вечернее солнце едва пробивалось через еловые ветви. Надеялся, справимся до темноты. Я вспомнил, как сам лежал в такой могиле. В далеких 90-х мы с пацанами из школы пошли в поход. И Лёха Лавров предложил такое развлечение. У него батя пришел с Афгана. Рассказывал, что они так лечили страх смерти у молодых. Я пролежал в своей могиле больше всех. Мне не было страшно, но даже так в голове всплыло пару полезных мыслей. Сейчас я уже не помнил их. Не думаю, что это были прямо неземные откровения, но тем не менее. Максим дернул веревку через 89 минут. Мне понадобилось еще пару минут, чтобы вызволить его. В сумраке показалось, что он плакал. Максим спокойно выругался, обтряхивая одежду от земли. Уже когда мы вернулись в дом, Максим коротко поделился своими впечатлениями. В какой-то момент мне захотелось напиться, а потом я чуть не блеванул. Я тогда еще пошутил: «Надеюсь, это не единственное откровение». Он ответил, что не единственное, но рассказывать нечего. Поблагодарил меня и после чая проводил до калитки. Я не настаивал, видел в его лице какую-то грусть. Ночью мы пили кофе с Лолитой в каком-то жутко пафосном месте, косящем то ли под космический корабль, то ли под каюту Титаника. Она восхищалась моим умением простыми способами и словами добиваться непростых целей. А я до сих пор не понимал, где грань между пользой и вредом от моей терапии. Хочу попросить Максима подарить мне ту картину. Меланхолию. Я открываю картинку в телефоне, и мы вместе рассматриваем ее, склонившись над экраном. Кстати, он очень точно ее изобразил. Ощущаю себя ее персонажем, который сидит, подперев голову рукой, а вокруг куча бесполезных вещей и ощущение пересыщенной пустоты. Тогда я Амурчик, что сидит рядом и ждет, когда же ты уже хотя бы накормишь тощую собаку или добьешь этим шаром у твоих ног. Почему Максим звонил Вере? Правда ли, что говорил о душевных страданиях, которые я ему доставил? Не думаю. Что-то здесь не сходится. С Верой мы увиделись на похоронах Максима. Она была вся в черном, в кепке, натянутой на глаза, в солнцезащитных очках. Я подошел, но она жестом остановила. Мы так и не поговорили. Несколько вечеров я пил. То с Лолитой, то с Семеном, то с ними вместе. Больше ни с кем не обсуждал произошедшее. После похорон прошла неделя, и во вторник днем на работу за мной пришли два человека в форме и попросили проехать в отделение. Вот уж персонал ахнул. И с Мусаевичем придется объясняться, переживал я. Он хоть мужик понимающий, но пытать будет похуже этих. На мои вопросы никто не отвечал. После унизительного обыска «спустите штаны, расставьте ноги, присядьте», мне выдали тапки и в наручниках провели по коридорам. Запихнули в камеру 2 на 3 метра. Сразу возле входа стоял толчок, рядом умывальник. Посреди комнаты высокий узкий стол, а в дальнем углу двухъярусные нары. Когда я понял, что один, то почти обрадовался, если можно найти хоть оттенок радости в такой ситуации. Но я-то по жизни оптимист. Охранник приоткрыл окошко в двери. «Ложимся после команды отбой. Раньше нельзя. Подъем в 6. В 6:15 проверка номеров». Окошко закрылось. Пахло немытыми телами, гнилой ветошью, туберкулезом. Я безостановочно прикидывал варианты развития событий. Почему я здесь? Они подозревают меня в убийстве? В соучастии? Чего я не знаю? Надеюсь, мне попытаются объяснить. Позвонить дали только утром, после бессонной ночи со светом и лязгом железных решеток. Отец разговаривал слабым голосом. «Черт, вот уж сынок, под старость лет вытягивать из изолятора». Мне показалось, что отец буркнул что-то вроде «выбирайся сам», но, может, лишь показалось. Было шумно. Когда привели на допрос и я увидел адвоката Сашу, мое сердцебиение немного замедлилось. Значит, папа меня не кинул, а я до сих пор воображаю, что может быть иначе. И вот я здесь, после ночи в одиночной камере, накрутивший такой моток мыслей, что распутать бы. Тхаренко курит жутко вонючие сигареты, подливает из термоса кофе и пишет, пишет, пишет. Мне бы так писать диссертацию сейчас. «Значит, такие у вас методы? Ничего лучше за историю психиатрии не придумали?» «Не относятся к делу», — — обрывает его Александр. «Ты мне вот что скажи. Ты имел сексуальную связь с Кравцовой?» «Не относится к делу», — говорю уже я. Тут у Тхаренко звонит телефон. На рингтоне блатной мотивчик. Он поднимает. Несколько раз угукает и продолжает писать, только уже улыбаясь каким-то своим мыслям. «У Максима были враги, кроме волка в овечьей шкуре?» Тхаренко тычет в меня рукой. «Он был неоднозначной личностью, скажем так. Оппозиционер, дебошир, да? Типа того». И тут мы подходим к еще одной статье. Мне в который раз становится не по себе, сердце замирает. «Что ты знаешь о его оппозиционной деятельности?» Я, взглянув на Сашу, словно спрашивая разрешение, честно рассказываю все, о чем знаю. Канал на YouTube, борьба за справедливость на работе, патриотические настроения. Я-то не вникал, судить не берусь. А теперь слушай. Максим Кравцов с группой лиц под видом клуба по страйкболу в 2018 году организовал вооруженную преступную группировку. На так называемых играх отрабатывали тактику вооруженного нападения на президента. Готовились к беспорядкам после выборов. Готовились повести за собой толпу отсаженных бандитов и наркоманов, мечтающих зачем-то свергнуть власть. Ты согласился предоставить родительский дом в глухой деревне как опорный пункт вооруженного восстания. Ты до конца покрывал и прикрывал Кравцова, оказывая спонсорскую помощь. Сейчас в доме обнаружены планы операций, агитационные материалы и, главное, несколько единиц боевого оружия. Возможно, в какой-то момент ты струхнул и решил, что не потянешь. Нашел способ убрать Максима и потихоньку свернуть деятельность. Так как ты его убил? Я попросил бы воздержаться от неподтвержденных обвинений, автоматически говорит адвокат. Тхаренко откидывается на стуле, поджимает губы, складывает руки в замок на столе. Мы с Александром переглядываемся в одинаковом недоумении. Голова кружится, тошнит. Мне словно вскрыли черепную коробку и залили туда кислоту. К сожалению, серную. Лучше бы лизергиновую. Когда я открываю рот, я могу лишь выдавить «нет, нет». Считаю, что на сегодня можно закончить. Я должен ознакомиться с открывшимися дополнительными обстоятельствами, говорит Саша как робот. Тхаренко медленно поднимается, открывает дверь. Входит охранник. На меня надевают холодные наручники. Я возвращаюсь в камеру. А там, пока меня не было, появился сосед. Щуплый мужчина лет 50 с извилистым шрамом на лбу. Он попытался познакомиться, но я, надеюсь, вежливо, попросил меня не беспокоить как минимум пару часов. Я лег на нары. Мужик стоял, опершись на стол, и читал книгу, которая до этого лежала возле толчка. Половина листов отсутствует, но это его не смущало. «Вера. Страйк. Группировка. Восстание. Революция. Вооруженный переворот. Беспорядки. Покушение. И я. Я обычный психиатр. Моя работа. Диссертация. Изоляция. Ну вот, я в изоляции. Соучастник страшных дел. Убийца матери. Сокрыватель убийства насильника Веры. Это сон. Боже, пожалуйста, вытащи меня. Я обещаю в тебя поверить. Папа, ты уже настолько ничего не решаешь, что невиновный сын загремит на срок? А что, если так? Если я не видел очевидного? Неужели и Вера замешана? А почему бы и нет? В городе-то не спрятать банду. Вот и разыграли спектакль ради того, чтобы Максим спокойно делал свои дела. Может, к нему все они приезжали и... Да бред. Она себя всегда странно вела. Я думал, это характер. Что между нами было? А Катя знает? А что скажет Лолита? Лолита, девочка моя, я так тебя люблю. Неожиданные мысли приходят. Мне неудержимо хотелось сейчас обнимать Лолиту. Думай, думай, думай. Нет, хватит думать. Так ничего не решишь. Что от меня зависит? Меня просто тянет бульдозером к пропасти. Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. «Встать с постели!» Громкий голос охранника прерывает терзание. «Я встаю. Нужно отвлечься». Подхожу к мужику. «Паша!» Протягиваю руку. «Михаил!» Михаил будто получает разрешение на исповедь и пару часов травит байки из своей воровской жизни. По-моему, столько концентрированной бесполезной информации я еще не слышал. Но это на время помогает остановить мозг. Этого достаточно, чтобы наконец унять внутренние землетрясения. После отбоя я пытаюсь медитировать. Слежу за дыханием. Спустя полчаса мои ступни согреваются. Я проваливаюсь в сон. Просыпаюсь утром в том же напряженном треморе. Я провонял этой камерой. Нам приносят кипяток. Мой сокамерник пьет из своей. Мне же дают алюминиевую. На завтрак кормят, на обед кормят. Чем? Лучше не вспоминать. Но я ем. «Волков, на выход!» — рявкает охранник. Я пытаюсь предположить, сколько сейчас времени. По внутренним часам около 4 дня. Меня опять ведут в кабинет Тхаренко. Я готов ко всему, только не к этому. Когда дверь открывается, первое, что понимаю, слишком много знакомых лиц, и я невольно натягиваю улыбку. Не думал, что отец настолько седой. Он сидит в полоборота, свет из окна выбеливает его голову. Тут же адвокат и совсем уж неожиданно Георгий Мусаевич. Они смотрят на меня, как на опустившегося на дно бывшего знакомого. По-другому я этот взгляд не могу расшифровать. Я словно зарос лохматой бородой или покрылся струпьями и воняю. Тхаренко протягивает лист. Говорит подписать. Я смотрю на отца. Он кивает. «Слава отцу!» Я подписываю. «И сыну!» Потом мы все идем к выходу. Мне отдают вещи. Засовываю ноги в свои кроссовки без шнурков. Передо мной открывают двери и решетки, и вот я оказываюсь в холле. Рваный сон. Лолита, Алина. Они по очереди обнимают меня. Лолита шепчет «Арестант!» и обнимает сильнее. Я выхожу в жару. Все оттягивают воротники, потеют. А я глубоко вдыхаю, изо всех сил. Все слишком зеленое и слишком живое. Все вокруг имеет усиленные контуры. Все запахи окутывают мягким облаком. Свобода. Я не слышу, о чем разговаривает папа с Мусаевичем. О чем наперебой спрашивают девушки. Не понимаю, кто держит меня за руку. Оборачиваюсь. Адвокат испарился. Реальность начинает возвращаться уже в машине. В джипе Семена. Высаживаем Мусаевича возле больницы. Он говорит зайти, написать на свой счет на пару дней. И мы вроде договариваемся на завтра. Едем ко мне. Я хотел бы пробыть в душе весь оставшийся вечер, но предстоял долгий разговор. Сначала я хотел знать, как собралась вся честная компания. Слово берет Семен. «Лола, это самое, засуетилась, что ты не выходишь на связь. Я вспомнил, что в тот день мы собирались встретиться после работы. И позвонила сестре твоей. Бабы на пост додумались звякнуть. На посту про ментов начали, а эти в панику сразу. Подняли всех на уши. Батя твой молодец. Я смотрю на отца, вид у него невозмутимый. Вышел на кого надо, переговорил. Так что, когда вы, ваше высочество, соизволили позвонить, адвокат уже знакомился с делом». «А Мусаевич?» «Позвонил бате, когда узнал, что ты пропал. Мусаевич твой до конца не верил, что у тебя проблемы. Всю дорогу причитал, какой ты хороший весь, цены тебе нет. Захотел своими глазами на зэка посмотреть. Все смеются, но мне не до смеха». «Ну а что по делу? Папа, они мне не только убийство хотят пришить, но еще и участие в ОПГ. Это реально?» Папа начинает говорить, и я понимаю, почему он отмалчивается. Ему трудно. Негромко, с присвистом он хрипит. «Завтра к тебе придет Саша и скажет точно». Семен проспонсировал его провести расследование. «Пока я лишь знаю, что убийство никак не доказано, и, судя по всему, недоказуемо уже. Так же, как и самоубийство. Остается... Папа прерывается на кашель. Остаются естественные причины. Я поговорила со знакомым судмедом, вроде как обнаружили коронавирусные повреждения сердца и легких, говорит Лолита. Да нет, он ни на что не жаловался, качаю головой я. Неужели в этот театр абсурда вплетен еще и вирус? Вирус толком не изучен. Вроде как НПВСы могли смазать картину и усугубить поражение, парирует Лолита. И кто мог его заразить? Спрашиваю я, а про себя думаю. Подельники, бандиты, которые приезжали к нему, пока меня нет. «Когда ты последний раз разговаривал с Верой?» – спрашивает Лолита. «Она меня игнорила. Не понимаю. Она сказала Тхаренко, что я угрожал Максиму. Она на самом деле думает, что ты виновен в смерти ее мужа», – говорит Лолита, разводя руками. «Но мне до сих пор в это не верится. Неужели она и вправду считает, что я убил Максима, чтобы быть с ней?» Большего бреда и не представить. На следующий день я пошел на работу. Сидеть в четырех стенах невыносимо. Неизменная традиция. Мы с Томой выпили чаю с шоколадом. Она старалась вести себя как обычно, но то и дело слишком надолго задерживала на мне взгляд. Быстрее, чем обычно, отчитывалась и подносила кружку к губам заметно чаще. Сказала, что на обходе должен быть Петрович из женского вместо меня. Я позвонил ему, предупредил, что вышел сам. К Мусаевичу заглянул в обеденный перерыв. Он встретил без улыбки, пожал руку, попросил присесть. Долго теребил ярко-салатовую ручку, смотря немного в сторону от меня. Потом встал, подошел к шкафу, достал оттуда бутылку коньяка. Жидкости там было чуть больше половины. Из ящика стола вынул две рюмки, поставил передо мной. Налил по целой. Кивнул головой, прикрыв глаза. «Спасибо, но...» Пытался отказаться я. «Давай, давай, дружок, сейчас надо». Я нехотя опрокинул в себя горячую, густую, ароматно-карамельную жидкость. Мусаевич будто продолжает вслух свой внутренний монолог. И вот получается, что ничего дурного, а из министерства велели отреагировать. «На что?» Спрашиваю я, уже понимая, что ничего хорошего не дождусь. «Дело ясное, что дело темное», — шепчет себе под нос Мусаевич. «Вы же знаете, что я ни в чем не виноват». На самом деле я не уверен, что он знает. Мусаевич выпивает вторую. «Я говорил им, что ты мой лучший работник, кандидат, ученый. Я знаю, что ты всегда действуешь во благо». «Меня увольняют?» «Но, голубчик». «Я бы себе этого не простил», — Мусаевич опрокидывает третью, встает, убирает бытылку в шкаф. «Байтюнишки». «Что?» — в моем мозге вспыхивают ассоциативные связи с этим словом. «Выторговал тебе место в байтюшниках». «Больница для психиатрических заключенных?» Об этом месте ходили разные легенды и слухи. Там лечились и отбывали наказания за тяжкие преступления те, кого экспертиза признала невменяемыми. Располагалась она в Пронской области, почти 200 километров от Могильска. «Надеюсь, не в качестве постояльца?» «Ты должен быть рад, Павел Алексеевич!» Костлявой рукой он похлопывает меня по спине. «А то что все шизофрении да депрессии? Поизучайте маньяков. Я слышал, что у них там есть пару с достойным послужным списком». «Замечательно!» Я накладываю эту информацию на зыбкую почву теперешней реальности. Жилье там предоставят, зарплата достойная. Жилье? Да, в какой-нибудь неиспользуемой палате. Питание включат в зарплату. И сколько продлится ссылка? Ну, тоже мне ссылка. Вот в наше время... Да, знаю, Мусаевич. Спасибо, но откажусь. Давайте бумагу. Сдерживаюсь, чтобы не нагрубить. «Какую бумагу? О переводе? Еще не готово?» «Заявление напишу. Об увольнении». «Этого мне еще не хватало. Прозябать в режимном учреждении». Мусаевич отходит к зарешетченному окну. «Молодежь! Да что тебя держит? Ну защитишь ты докторскую. Ну усядешься в моем кабинете, откинувшись на кресле. Зароешься в эти бумаги и что? Все?» Так ты себе видишь итог славной карьеры? Человек, который имеет смелость действовать нестандартно, решает лечить алкоголика изоляцией. А помнишь, как ты выбил депрессию из Смычкова? 3 разговорами. Принес практически нам эту нейро... как ее там... нейробиология. И когнитивно-поведенческая терапия. Да ты можешь больше, чем специалист-психотерапевт. Приятно и неожиданно было слышать такое от Георгия Мусаевича. Но я понимал, что, возможно, он лишь грубо манипулирует. Не знаю. Это все так странно, понимаете? Я невольно смягчаюсь. Понимаю. Давай так, все уляжется, поработаешь там, глядишь и понравится. А потом сюда. Мусаевич обводит рукой свой кабинет и, наконец, улыбается. Совершенно особенная улыбка. С прищуром, с армянской вальяжностью. Я махнул рукой, покачал головой, поджав зубы. С другой стороны, здесь меня держала только Лолита. Но я ее не держал. Я не мог рассчитывать, что она всерьез относится к нашим отношениям. И когда я должен там быть? В конце концов, спрашиваю я. 20 августа. Алина позвонила около 6. Передала инструкции от папы. Объяснила, где встретиться с адвокатом. Пятница. Лолита забрала меня с работы. «Я тебе скинула адрес Саши. Папа сказал заехать к нему сегодня». «Как он?» «Нормально. Ну, ты же знаешь, не будет жаловаться, даже если его поездом переедет». «Передай ему спасибо. Мне очень жаль, что так вышло». «Сам потом ему скажешь». Навигатор долго водил нас кругами, и, наконец, мы уперлись в бетонный забор, за которым виднелись какие-то склады. Вдруг из небольшого проема в стене появился Саша, в запачканной чем-то черной рубашке с закатанными рукавами. Он был похож на автослесаря. Махнул нам. Мы переглянулись и последовали за ним в одно из зданий. Зашли в высокие железные ворота. Ну да, машина на яме, еще 2 без нескольких деталей кузова. «Юристы нынче не брезгуют грязной работой», — пытается пошутить Лолита. «О, юристы только ей не брезгуют», — подмигивает Саша. «Хочешь сделать хорошо — делай сам. Мастерская брата. Я тут отдыхаю, вот заодно свою ласточку перебираю». Ласточкой был серебритый Мазератти. Саша вымыл руки в маленьком умывальнике, капнул какой-то жидкости на ладони, и на глазах они из черных превратились в абсолютно нормальные. Потом открыл дверцу спереди со стороны пассажира. Порылся внутри и достал несколько листов. Разложил их на красном форде под яркой лампой. «Думаю, вам не нужно объяснять, что вы ничего не видели. Если есть сомнения в себе...» Обратился он к Лолите, глядя в глаза. Лолита мотала головой. Мы наклонились над документами. 16-го выборы», — говорит Саша, — «и я сбиваюсь». Не зная, слушать его или читать. По определенным данным, это может стать началом гражданской войны. Фальсификация выборов запустит волну. Начнутся митинги и марши протеста. Мы тут при чем? Помнишь, что задвигал Тхаренко? Ну? Спецслужбы прорабатывают различные сценарии, постановы, изобличающие так называемые внешние силы, которые будут заинтересованы в раскачивании ситуации. «Как сложно», — хмурится Лолита. «В этом сценарии», — Саша указывает пальцем на документы, — «вы — вооруженное ОПГ. Они уже отсняли кино. Задержание, обезвреживание, нахождение оружия в доме вместе с агитационными материалами и планами. Если понадобится, они легко используют потом по своему усмотрению. Может, что-то додумают, потому что это, откровенно говоря, бесталанная халтура». «Как так можно?» – наивно возмущается Лолита. «Не может быть!» Мы с Лолитой одновременно произносим это, и я пробегаю глазами текст. «Все так. Максим был у них на крючке. Все эти блогеры на крючке. Видел, что сделали со Степановским. И это не самое страшное. Я киваю и представляю, что реально можно было подумать со стороны, наблюдая за старым домом в Глухомане, в котором жил ярый оппозиционер, и за мной, привозящим пакеты с оружием и распоряжение начальников внешних сил. Пиздец. Пиздец, Паша, был бы, если бы не деньги Семёна и связи твоего отца. Я смотрю на Лолиту, та пожимает плечами. Карма, ты помог, тебе помогли, говорит она, едва натягивая улыбку. Значит, я могу спать спокойно? Мой тебе совет. Уезжай из Могильска и спи спокойно. Значит, так тому и быть. Бойтюшники уже не кажутся плохим вариантом. На выходе я замечаю. Экран с онлайн-изображением разделен на 4 части. В правом верхнем углу наш черный гелик. Не слишком ли много камер для обычной станции техобслуживания? 16 августа 2020 года. Выборы президента Северной Исландии. Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит. Мы сидим в машине на парковке возле парка Виктории. Играет Ice Peak. В руках Лолита айфон, с которого она вслух читает сводки новостей. В моих руках косяк. Вокруг то и дело проходят толпы с черно-желто-черными флагами. «Чувствуешь этот запах?» – спрашивает Лолита. «Запах грозы и гари. По мне так это запах страха. Что-то схожее с предсмертными испражнениями или защитными газами скунса. Думаешь, хищные пальцы отцепятся от власти?» Повторяя расхожее выражение, спрашивает Лолита. «Насколько я могу судить, это уже не пальцы. Это глубокие корни дерева, переплетенные совсем вокруг. Я Максиму говорил, что нужно жечь весь лес. Но кто я такой, чтобы об этом рассуждать?» «Пусть все горит, пусть все горит», — подпевает Лолита и забирает у меня тлеющий косяк. «Ну а мы с тобой?» — смотрю я в ее острое лицо. «Что?» «Будем убегать от пожара?» «У меня огнезащитные костюмы. У тебя тоже неплохое укрытие будет». «Стены старинного замка? Романтика!» «Почувствуешь себя рыцарем в изгнании. Многие великие прошли через ссылки, тюрьмы и гонения. Я думаю о ссылке и изоляции. Марихуана открывает какие-то новые странные чувства. Я вдруг слышу голос бабушки. Он зовет в дом». Дом опорочен, разграблен. Он словно в молочном тумане в моем сознании. А может, это не туман, а дым? «Поехали в деревню», — решаю я внезапно. Мне хочется убраться подальше от толп, отгородиться от всего, что здесь происходит. «Сейчас? Не поздновато?» «Переночуем там, осмотримся. Интересно, насколько там все разнесли эти уроды?» На небе сияли звезды. Такая яркость может быть только за городом. Можно рассмотреть любое созвездие, если знаешь, как оно должно выглядеть. Мы постояли на пороге какое-то время. Набрав полную грудь воздуха, я открыл дверь. Тусклая лампочка сразу же высветила кратер в полу. Несколько досок были сорваны. Здесь по сценарию нашли оружие. В этой ране сейчас лежали книги, тетради, какая-то бутылка из зеленого стекла, ручка, карандаш. Я прошел дальше, а Лолита осталась копаться там. Я поднялся на чердак. Картины были разбросаны по полу. Не хватало доброй половины. В углу измазанные краской наброски. Я пробежал глазами и заметил ее. Почти не пострадала. Только желтое пятно, похожее на растаявшее солнце, залило летучую мышь в верхнем углу. И получалось, что солнце теперь пыталось укрыть собой надпись «Меланхолия». Хорошая попытка. Я взял картину и спустился вниз. Лолита сидела над тетрадным листком. «Это то, что я думаю?» — спросила она, увидев в руках картину. Я кивнул, расчищая место на столе, чтобы положить ее. «А это что?» Я склонился над ней. «Странно, что они не пришили это к делу. Посчитали наивным?» «Или не нашли?» Она протягивает, я читаю вслух. «Убывают, убывают, убывают, как вода. Деньги, люди убывают, убывают времена. Переменчива погода, вкусы, нравы и молва. Только есть на белом свете невменяемая страна. Четверть века председатель, указующим перстом, футболист и главный фермер, генерал и агроном. Все грозит, что будет счастье. Вот оно уже за углом. Сейчас посеем то, что славно, славно мы потом пожнем. Он гарант, он знает верно, что рабу всего милей. За колхоз, за мир, за предков отдаваться все сильней. Если плохо отдавался, он тебя лишь пожурит. Лишь бы не был тунеядцем, право слово, без обид. Ведь для жизни все, для блага, пусть цветет страна Айти. Ничего, что эта слава не из-за, а вопреки. Говорили бабе Клаве, тараканов не люби. Та все шла, голосовала, лишь бы не было войны. Убывают, убывают, убывают навсегда. Муссолини, Гитлер, Сталин, и тебе уже пора. Мы, конечно, поскучаем, вспоминая сказок час. Так любили их, все знали, каждый год, как в первый раз. Про стабильность и свободу, про прогресс и по 700, демократию, работу, честный выбор, верный счет. Убывай, скажи спасибо, забирай своих ребят. Так и быть, лети на Кипр, в Занзибар или Таиланд. Ты нещадно постарался, вот поклон тебе, виват. Только знай, не возвращайся, здесь свободен каземат. Смотри, здесь дата, первый день, как мы привезли его. Талантливо же, говорит Лолита, доставая пачку чипсов из пакета провианта, что мы закупили по дороге. Наивно, как и все, что он делал, говорю я, пожимая плечами. Черт, а я привязался к нему. Если бы не мое помрачение сознания верой, он бы жил. Ну, приплыли. Давай себя вини. Я уселся рядом. На этом же месте сидел мертвый Максим. «У тебя осталось чё?» Лолита кивает, но продолжает сидеть. «Я заметил, что Мария Ивановна помогает думать». «Ты приехал сюда думать?» Лолита укладывает голову мне на плечо. Я взъерошиваю ей волосы. «Жалко пацана, сынишку Максима. Теперь у них совсем нет шанса. Ну, знаешь, сколько людей растет без отцов?» Я подумал про своего отца. Он был неплохим родителем. Конечно, мне хотелось больше быть с ним в детстве. Но у каждого свои недостатки, как говорится. Я во что бы то ни стало решил окончательно помириться с ним. Даже если придется ползать на коленях. Ведь он может умереть в любой день. Лолита свернула косяк и притащила откуда-то плед, пахнущий еловыми ветками. Мы раскурили. «Мне кажется, или ты подсаживаешься?» — спрашивает она. «Не обламывай кайф. Я пока не думал об этом. Справлюсь, если замечу проблему», — оправдываюсь я. «Не сомневаюсь, но на самом деле эта гадость отупляет. Феназепам», — говорю я, решив поделиться с ней своей находкой. «Что? Ты сидишь еще и на таблах?» «И это тоже, но я о другом». Я рассказал про свой флакончик таблеток рядом с трупом. «Чего молчал?» — спокойным тоном спрашивает Лолита. «Видишь ли, я сам не понимал, как они здесь оказались. Придумывал рационализации и в какой-то момент понял, что, скорее всего, перепутал с обезболивающим. У меня дома был Трамадол. Не спрашивай, откуда. Привез Максиму. Я его предупредил, что это сильные таблетки. Да он и сам знал. А ему, видимо, в день смерти стало невыносимо больно. Вот он и выпил пару». «Ну, не от боли же он умер», — спокойно парирует Лолита. «А если пофантазировать?» «Ради этого мы здесь. Я глубоко затягиваюсь». «Допустим, ты прав. И таблетки твои ни при чем. Тогда в чем проблема? Ты же не думаешь, что его все-таки кто-то убил? Моя фантазия не хочет работать». «А я знаю пару способов». «Ну а мотив? Кому он перешел дорогу?» «Допустим, кто-то из его дружков обиделся, что он больше не тусит с ними». «Или Максим отказался от их идеалов?» «Что же?» «Так, нужно сходить к бабе Вале», — осеняет меня. «Зачем?» Лолита хватает меня за руку, когда я порываюсь встать. 11. Спит она». «Нужно узнать, кому и когда он звонил». Лолита уговаривала сделать это завтра, но мне нужно было сейчас. Казалось, что мозг наконец заработал в нужном направлении. Мы чуть ли не бегом направились на другой конец деревни. Баба Валя на наш зов вышла с ружьем, и, пока мы не донесли до нее, чего хотим, держала нас на прицеле. В конце концов, она дала свой кнопочный мобильник. «Парень этот ваш, он что, больной какой?» – спрашивает баба Валя. «Нет, бабуль, хороший же парень. Жить ему негде было». «Да, что-то милиция туда приезжала, я видала». Скрюченная старушка своим одним зрячим глазом осматривает нас. «Ну, баба Валь, обещай не говорить никому. Слыхала про программу защиты свидетелей?» — говорит Лолита, пока я смотрю журнал вызовов. «А, ну слыхала, чего ж не слыхать. Я ж только и смотрю кино это. Бандиты всякие бывают там, а». «Баба Валь, вы, я так понимаю, звоните только сыну?» «Да, Славику звоню. Да никого больше нету у меня». Я записываю два номера. Один из них верен. И время. Последний звонок за день до смерти. 48 секунд. И это не верен номер. «Ну, а кроме милиции последнее время в дом кто-то приезжал?» «Ну, только черная, страшная такая. Какая-то странная Нива. Новая, может. Черт их разберешь». Я понимаю, что говорит она про Лолитин Гелендваген. «Спасибо, баба Валя». «Так как ваш этот Максим?» — спрашивает старушка напоследок. «Все хорошо. У него уже все хорошо». Успокаиваю я, кладя руку на хрупкое старушечье плечо. «Ну и слава богу». «Сейчас позвоним». Мы вернулись обратно, уселись во дворе. Луна подсвечивала Лолитино лицо, делая его еще более молодым и привлекательным. «Да успокойся ты уже, ночь». «Но я не усну, не зная, чей этот номер». Лолита выхватывает у меня телефон. «Деревня, дай сюда». «Сохраняешь». Заходишь в Viber, находишь записи и вуаля. Она протягивает мне. На экране темноволосая женщина с большими губами стоит за ручку с мальчонкой лет 4. «Марина», — соображаю я сразу. «Марина», — эхом повторяет Лолита. Максим не хотел содержать две семьи. Послал ее, та вспылила. «Посмотри на это лицо. Она же выглядит как сумасшедшая. С медицинским образованием и доступом к определенным препаратам несложно придумать, как убить того, кто предал или не оправдал надежд. Опять же, может, это и с политикой связано. А может, мы еще чего не знаем?» «Да, фантазер из тебя чуть лучше, чем детектив», — смеется Лолита. «Давай-ка завтра утром встретимся с Мариной. А сейчас я бы съел слона». «Слона нет. Есть курица-гриль». Мы соорудили ужин и расположились во дворе. Попивая чай, кормили комаров, пока Лолита не уснула в удобном, потертом до дыр кресле под жестяным навесом, подобрав под себя ноги и опустив на них голову. «Удивительная девушка». «Что ты здесь забыла?» — подумал я. «Со мной-то все понятно. Поворот не туда, очередной неверный выбор. А вот ты...» «О чем вы разговаривали с Максимом?» «Мы встретились с Мариной на станции скорой». Женщина с синими кругами под глазами отвечала неохотно. «Он позвонил узнать, как у нас дела. У меня ребенок болеет. Я искала его неделю, а тут сам звонит. Нужны деньги на лечение. Я сказала ему, он пообещал помочь». «Что конкретно он сказал?» Лолита, как заправский следователь, нахмурив лоб, ведет допрос. «Увидимся через пару дней, помогу, чем смогу. Как-то так». Марина переминается с ноги на ногу, скрещивает руки. «Скажите, а вы же знакомы с Верой, женой Максима?» — спрашивает Лолита. «Да». «Вы, говорите, искали Максима? Стало быть, и у Веры спрашивали?» «Да, это она мне рассказала про дом и терапию, но я не поверила». Марина с силой трет лоб. «Почему?» «Я думала, Максим просто бегает от меня. Когда возникали проблемы, он любил исчезать». Марина взмахивает рукой, на секунду улавливая мой взгляд. Я киваю. Это похоже на него. «А вы сказали Вере, в чем проблема?» Лицо Марины выражает вину, И я понимаю, что Лолита попала в точку. Понимаете, он сказал, что жена в курсе, что у меня сын от него. Я думала, она знает и принимает такой расклад. Сбивчиво лепечет Марина. То есть вы ошарашили Веру новостью, что у него есть внебрачный сын? А она что? Лолита загорелась любопытством, а я складывал в голове картинку. Максим соврал Марине, что Вера знает о сыне. Сказала, что я чертова шлюха, и закрыла дверь. Мне показалось, что она не поверила, а, быть может, и подозревала что-то подобное. Не знаю, я бы на ее месте вцепилась мне в волосы. «Понятно», — протягивает Лолита. «А у вас нет предположений, кому Максим мог перейти дорогу?» — спрашиваю я. «Есть. Им». Марина делает неопределенный кивок головой. «В Телеграм зайдите, там уже разобрались во всем». Только им опять сойдет все с рук. На улице мы присели на скамейке возле подстанции. Прошли по ссылке, что скинула Марина. Длинный пост о том, как госмашина заткнула очередного политического деятеля. Писали, что Максим Кравцов был одним из главных оппозиционеров страны, и спецслужбы могли использовать старичок. Тут мне показалось, что какой-то фантазер вдохновился историей Опального. Максим имел связь с крысой в аппарате президента и готовил разоблачающий материал по исчезновениям конкурентов за эти годы правления. Также писали и про оружие, которое якобы было найдено. Только вот из достоверных источников известно, что это все постанова. И не использовали ее, потому что возникло бы больше вопросов, чем ответов. Дальше все в таком духе. «Перебор», — подвожу итог я. «Согласна». Про сценарий угадали? Или кто-то сливает? Ну а Вера? Узнала такие новости и... «И что?» Машинально отвечаю и сам додумываю мысль. «Феназепам. Убила парой таблеток? У него что, смертельная непереносимость?» «То есть ты не исключаешь, что она могла украсть твой феназепам?» «Ну и что дальше?» «А вообще, как считаешь, она способна на убийство?» Я сделал вид, что не услышал вопроса, ведь ответ я знал, и он мне очень не нравился. «Блин, уже поздно. Нужно вещи собирать еще. Ты подумай. Если что, звони», — засуетился я. Лолита кивнула. «Тебя подвести? Я хочу прогуляться», — говорю я, надеясь найти в ее глазах понимание. «Понятно. Ну, пока». Лолита обнимает и целует в щеку. Мне неуютно и зябко. Гуляя по городу, я то и дело натыкался на людей в форме. Автозаки, бегающие глаза. На людей в кепках, снимающих на маленькие, на черно-желто-черные полоски, синие мигалки. За 3 дня после выборов задержали 1000 протестующих. Я невольно обратил внимание на свой гардероб. Майка дортмундской Боруссии с моей фамилией, подарок однокурсника, попала в немилость и была запихана поглубже в шкаф. Я остановился, удивляясь своей паранойе. Неужели это теперь касается и меня? И страх от мысли, что, как в какой-нибудь антиутопии, скоро запретят сочетание цветов или вообще цвета. А ведь легко. Что еще могут запретить в нашей стране? Да все. Закроют границы, да даже под предлогом коронавируса. И наступит Северная Корея в Северной Исландии. Коллега в соцсетях выкладывает фотки из Германии. Печально, что я не уделял должного внимания иностранным языкам. Когда я позвонил в Байтюнишке, мне ответила пожилая женщина. Долго соображала, чего я от нее хочу. В конце концов уточнила, что жилье можно найти в соседнем поселке. Всего в 5 километрах. «Да, Георгий Мусаевич предупреждал. Да, мы вас ждем. Документы все готовы. Приезжайте, приходите». «Ну, все ближе к Европе. 10 километров от границы. Так близко и так далеко». Я не понимал, почему Вера не выходит на связь. Не поднимает телефон, не отвечает на сообщения. Впрочем, я, как обычно, мало что понимал в наших отношениях. Я просто хотел сейчас поддержать ее. Я хранил в себе Верину тайну и даже не допускал мысли предать. Она же, судя по показаниям, винила меня в причастности к смерти мужа. Косвенно или прямо, разницы нет. Сам факт я мог считать предательством. Разве что ее психика опять не справлялась с потрясением. И нужно ждать очередных неприятных вестей. Отхаренко тем временем выкручивал нить следствия, чтобы обвить ее вокруг моей шеи. Кошки приходят сами. Когда захотят. Только когда им нужно. И мы гладим их, благодарные за благосклонность. Или гоним прочь, пытаясь показать, что главные здесь мы. Стук оторвал от правок черновика. Мой куратор был доволен проделанной работой. Ему не пришлось делать много замечаний. Я прошел мимо шкафа с зеркалом во весь рост. Фиолетовые шорты. Это навсегда. «Кто?» В глазок я увидел женщину в черном. Она молчала. Смотрела прямо в зрачок двери. Я открыл. «Привет», — буркнула она. «Ты зачем?» Не успел я договорить, как Вера повисла на мне, обхватив шею. От нее разило алкоголем. Язык заплетался. «Прости! Прости, прости, прости! У меня кроме тебя никого нет. Я должна была...» «Должна была что?» «Поговорить с тобой. О том, что случилось», — Вера растягивает слова. «А еще...» Она цепляется мне за руку, смотрит глазами с красными прожилками капилляров. Она будто постарела лет на 10. Ей не идут черные волосы. «Может, я должен был от тебя узнать, что ты меня винишь в смерти Максима? Может, я должен был знать, что это я, влюбленный мальчик, мешал вам жить? Что еще ты должна была? Я скажу тебе, что...» Я держу ее за плечи вытянутыми руками. «Ты должна была не водить меня за нос, не строить из себя страдалицу, а потом просто уйти с тем, кого презираешь». Презирала. «Я удивлен, что даже учитывая те несколько раз, когда я позволил слабости, мы зашли дальше, чем могли, ты с упорством продолжала принадлежать ему. Тому, кто скрывал от тебя столько лет ребенка на стороне. Того, кто бил и пил. Несмотря на то, что я узнал о нем, несмотря на то, что я смог понять, заглянуть в его мятежную душу, посмотреть, где он запутался, я не считаю его хуже тебя. Ведь хуже тебя...» Я оборвал свою тираду, видя, как больно делают Вере мои слова. Сказал все, что накипело, но от этого не легче. Вера качает головой. «Ты не понимаешь. Попытайся объяснить. Я думала, что это сделал ты. Ради меня. Я же рассказывала, как он угрожал. Ты злился, обещал разобраться». Вера всхлипывает, театрально закрывает лицо. «А если бы он узнал о нас, он реально убил бы и тебя, и меня». «Бред! Я не видел в нем этого! И Лолита не видела!» Я вспомнил тот один раз, когда у него вырвалась фраза, что он убьет меня. Но с кем не бывает. «Значит, не туда вы смотрели. Или это прячется слишком глубоко, когда он трезвый?» «Пряталась. Это ты украла мой феназепам и дала ему?» Вера вдруг будто протрезвела. Стала ровно. Расправила руками коричневую юбку. На лице заиграли мышцы, глаза забегали. Потом она уселась на пол, обхватив голову и заревела в голос. Спустя полчаса после того, как я помог ей раздеться, сделал кофе, насыпал 2 ложки на пол кружки воды, взгляд ее прояснился. «Я хотела, чтобы ему было легче перенести это все». «Что все? Он не страдал. Ему нравилось в доме, одному, с картинами, с природой. Мы же разговаривали. И я видел, как Макс преобразился. Он на самом деле любил, просто немного запутался. Он не решался рассказать про сына, потому что знал, что потеряет тебя. А ты? Что я? Ты меня больше не любишь? Вера, я тебе не нужна? Скажи честно». Ее влажные глаза буравят меня. «Я не знаю». «Все дело в этой малолетке?» Вера повышает голос, и мне не нравится ее обвиняющий тон. «Думаю, нам обоим нужно время, чтобы переварить это все. Я чувствую себя глупо. У тебя умер муж. Ты винишь меня, но приходишь и спрашиваешь, люблю ли. я решил рационально подойти к ситуации. «Я все делала для тебя», — Вера разводит руками, шагая по комнате. «Зачем?» «Что зачем? Что ты говоришь?» «Я завтра вечером уезжаю. Из-за тебя меня ссылают в глухомань. Моя докторская степень под вопросом, так же, как и кресло заведующего. Я уже не говорю о сокрытии тайны, которое еще одним камнем, словно я соучастник». «Да, сам виноват, что связался с вами. Помогал по доброте своей. Помогал, потому что влюбился и запутался. Возомнил себя волшебником. Гордыня. Думал, знаю, что делаю. Но был слеп». «У тебя нет предположений, почему он умер?» Словно не слушая меня, спрашивает Вера. «Так совпало. Долгое употребление никакого здоровья не делает». Мы помолчали. Потом пошли на балкон. Вера захотела подышать. «А ты не читал, что пишут в интернете про него?» «Читал. Нужно быть идиотом-параноиком, чтобы в это поверить». «А я верю. И я подумала, что ты действительно замешан. Прости меня. Я словно бесконечно долго падала в пропасть, лихорадочно цеплялась за воздух. А когда упала, уже не хотелось вставать. Я пила все эти дни. У меня дома разруха, как и в жизни. Мне легче думать, что он умер за высокие идеалы. Раньше ты считала это борьбой с ветряными мельницами. Сейчас я вижу, что он, его смерть, что-то запустила. Люди выходят на мирные митинги, люди бастуют. Люди знают, что настало время перемен, и все изменится, вот увидишь». Вера сейчас говорила, как Максим. «Пока я лишь вижу бесполезную возню. Но меня тоже многое возмущает. Хотя бы то, что мне стало неуютно в своей стране. Мне это все не нравится». «Так выходи, будь смелее, а то так и сдохнешь, не сказав свое слово». «Свое слово? Почему ты думаешь, что все обязательно должны сбиваться в кучу, махать флагами и плакатами, чтобы что-то изменить? Я понимаю, что в толпе растворяется личность, и, кажется, силы и мысли каждого сливаются воедино. Это действительно мощный феномен, но обратно пропорционально количеству изменяется интеллект толпы. И в какой-то момент люди забывают, что они люди. Меня это пугает, поэтому я не собираюсь туда». Я указал в сторону парка Виктории, переименованного в парк свершений. «Ты мне лучше скажи, раз ты веришь в теорию политического убийства, может и про страйкбольную группировку это правда? Дыма без огня не бывает». «Он уже давно ни с кем оттуда не общался», — быстро отвечает Вера, скрещивает руки, смотрит мне в глаза. «А ты?» «Нет», — качает головой она. «Никто там не готовился к вооруженному восстанию. Даже просто потому, что в нашей стране ты не можешь беспалевно иметь столько оружия, чтобы вооружить отряд протестантов». «Откуда знаешь?» «Так говорили ребята», — Вера пожимает плечами. Постепенно буря наших эмоций утихает. Протрезвевшая Вера жмется ко мне ближе. Нашкодившая кошка урчит под ладонями хозяина. «Так ты хочешь, чтобы я исчезла из твоей жизни?» «Вера, давай не будем так категоричны. Почему у тебя только черное и белое?» «Я исчезну, но это будет в последний раз», — заявляет она. «Я не знаю, что ответить. Я давно хочу прекратить эту непонятную драму. Но в то же время, когда она вот так смотрит в глаза, когда я ощущаю ее запах и плоть, когда она облизывает свои сухие губы, я хочу стереть все остальное, что она может помешать насладиться друг другом. Но, несмотря ни на что, говорю. Да, я хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни. У нас ничего не выйдет». Вера отстраняется. «И кто ты после этого? Все врал? Чего стоят твои слова?» Вспыхивает она. Молчу, понимая, что можно бесконечно крутить это колесо. Нужно просто нажать на тормоз. Раз, и все. У меня хватило духу сказать ей, что это конец. Значит, должно хватить духу выдержать все последствия. И в этот раз я не боялся ошибиться. Скорее всего, потому что я подспудно чувствовал безумие этой женщины. Возможно, даже боялся ее. Нет, скорее, действительно боялся влияния, которое она оказывала на мою жизнь. Вера спокойно сходила в ванную комнату, потом попросила таблетку аспирина, стакан воды. Я принес. А потом она ушла. Голос Лолиты по телефону был бодрым. Я же только продер глаза. Поздно заснул. «Помощь нужна?» «Собрать чемодан вещей?» «Не, я тут сам». «Ты уже взял билеты?» Слышен шум машин. «Да». «Я тебя могу отвезти», словно спрашивая разрешение, говорит она. «Ты же говорила, что собираетесь с девчонками отметить окончание». «Я передумала». «Боже, эта девочка просто золото. Я смогу без проблем забрать с собой своего карбонового коня». «Круто, спасибо, ценю твою жертву». «Да брось, я просто не могу так. Ты будешь трястись в поезде, один, грустить. Я все равно не смогу быть там, веселиться. Я хочу побыть с тобой. Приезжай тогда пораньше». «А можно уже?» «Жду». Хрупкое девичье тело, неловкие поцелуи. Она позволила мне раздеть ее, медленно забралась под одеяло, накрывшись по шею, кокетливо улыбнулась, глядя, как я скидываю шорты. Я мысленно поблагодарил свою генетику за то, что не выгляжу сейчас пузатым мужиком с обвисшим членом. А потом еще подумал про Лолиту. Не мою, а набоковскую. В общем, какой-то слоеный пирог из образов и мыслей. Лолита оказалась девственницей. Я и не подозревал, что в наше время кто-то так поздно может сохранить себя. И мне льстило то, что она выбрала меня. С другой стороны, я подумал о девушках, которые считали, что лучше сделать это первый раз с тем, кого видишь в последний. С этой мыслью я кончил, и мне стало немного грустно. После душа мы долго обнимались. «Ну ладно, а теперь еще один сюрприз. Надеюсь, приятный», — говорит она, разглаживая своими пальчиками морщины у меня на лбу. «У меня словно день рождения», — говорю я. «Столько сюрпризов! Я еду проходить интернатуру в ваш замок, милорд». «Ты что? В Байтюнишке? Лолита, как?» Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. «Что, ты не рад?» — игриво произносит она. Я целую ее плечо. «Ты что? Ты серьезно? Да я... Я... Нет, правда?» Она смеется и кивает, закрывает глаза. «Если ты не против, я хотела бы жить с тобой». «Охренеть! А что, отец? А как же психотерапия?» «Ты меня научишь всему, что знаешь, а я буду готовить тебе пельмени и забивать косяки». «Девочка моя...» Я глажу ее по волосам, по лицу. «Ты правда готова уехать из столицы, бросить всех друзей, подруг? Ради чего?» «Неприлично задавать такие вопросы. Ради тебя. Да и ради себя. Знаешь, когда я приезжала в деревню, в твой дом, я кайфовала. Я думала, как же это... там такой вайб». Я часто не понимал молодежного сленга, но если Лолита это замечала, она без подколок старалась объяснить. «Ну, атмосфера, энергетика, что мне реально захотелось так пожить, вдали от суеты, от людей, распространяющих вирусы». «А, вон оно что, вирусы». «Разные вирусы, биологические, идеологические, особенно идеологические. И я хочу без толп, пробок, тусовок, митингов, всего этого пафоса. Понимаешь?» «Больше, чем тебе кажется». «Ну вот, это трушно». «Ага, может, ты от этого вируса вылечишься, заговоришь по-русски». «Так что едем. Отец в курсе, заочно тебя благословил. Они улетели в Италию, пока границы открыты. Говорят, осенью вторая волна». «Странный 2020-й». Говорю я, рассматривая большого паука, плетущего паутину в углу. «Странный и страшный. А я в Италии так и не покатался. Еще все впереди». Мы вдохновенно стали обсуждать внезапное общее будущее. «Боюсь, что в Байтюнишках придется сменить шоссе на маунтинбайк». 100%. «А поехали сразу купим себе по велосипеду». «Так просто?» «Так просто». В приподнятом настроении пошел собирать оставшиеся вещи. Я не верил своему внезапному счастью. Из шкафа достал аптечку, открыл. Перекись, бинт, пару шприцов, упаковка аспирина, флакон, пустой флакон, инсулина. Что? Я стряхнул с себя пробежавших мурашек, рассмотрел флакон. Готов поклясться, что еще вчера его здесь не было. «Лолита!» — испуганно восклицаю я. «Ау!» — она выходит из ванной и, нахмурившись, спешит ко мне. «Что такое?» «Мне кажется, я знаю, как кто-то мог убить Максима». Тут я сообразил, что вроде клялся сохранить тайну Веры и больше никого не посвящать в свою. А без этого моя теория будет хлипкой, как домик из спичек. Теперь я понял. Во мне постоянно гудела ртутная лампа истины, но я пытался не обращать на нее внимания. Лампа хотела пролить свет или просто передать зашифрованное послание. Я же иногда хотел ее разбить, но так опасался осколков и ядовитой ртути, что снова и снова оставлял все как есть. «Паша! Паша!» — трясет меня Лолита. «А? Да. Не пугай меня так. Ты чего завис?» Я должен высказать это вслух. Проверить, как нелепо это звучит. Мотив, возможность, способ. Что? Мы выяснили, что у Веры был мотив. Вера? Месть за вторую семью? Я киваю. Месть за предательство, за отложенную боль. Возможность? Я жду, что скажет моя сообразительная подруга. Мой Ватсон. Возможность? Ну, она могла в любое время приехать к Максиму. И... Лолита качает головой. Я продолжаю. Возможность. Она ставила ему капельницы. Эллизиноисцинат. Ничего не мешало добавить в капельницу, например... Я показываю Лолите флакон. Инсулин. Смертельная гипогликемия. Идеальное убийство. А феназепамом неумело попыталась сымитировать самоубийство. Или что? Судмедэксперт не стал копать. Увидел коронавирусные поражения, добавил употребление НПВС, алкогольные изменения. Но у нас же от коронавируса не умирают, поэтому причина не установлена. До свидания. Рассудительно разложила Лолита. Черт, это звучало правдоподобно. Особенно с пустым флаконом, обжигающим мне руку. Именно так. Но это лишь моя фантазия. А фантазер, как ты сказала, из меня лучше, чем детектив. Это все недоказуемо. Может, я ошибаюсь? Лолита кивает. Я однажды так за 10 секунд накрутила себя, когда услышала, как один парень говорит, что убил эту курицу топором, а потом поняла, что говорит он буквально о курице. А тебе зачем пустой флакон? Да, так, завалялся, надо выкинуть. Говорю я, направляясь на кухню. Открываю шкафчик под мойкой, сую флакон в карман, хлопаю дверцей. «Мама болела», — громко отвечаю я. «Черт, черт, черт!» Не нужно было ничего говорить. А может, наоборот, нельзя молчать, раскрутить это дело. Но инсулин у меня, а не у нее. «Ах, вот как! Все укажет на меня!» Поэтому она подкинула флакон. Она хочет, чтобы я понимал. Это она убила мужа. Хочет, чтобы я оценил ее смелость, силу. Не знаю, жил в страхе. И в то же время дает понять, что я не только ничего не докажу, но еще зарою себя. Инсулин же по рецептам. Где она могла его взять? Спрашивает Лолита. Мой сообразительный Ватсон, была бы ты лучше поглупее. Я обдумываю. Не знаю. «Черный рынок», — говорю я первое, пришедшее в голову. «А у тебя не пропадали рецепты?» «Мои рецепты. Тогда. Пьянка с Катей. Полез в ящик стола за бабушкины дневниками, что-то падало. Да ну, не могла же она тогда все спланировать?» Я стараюсь не выдать дрожь сердцебиения, но голос скачет. «Да кто же за этим следит?» «Можно легко пробить». Когда ты что-то в последний раз выписывал? Пробить? Ты можешь? Надеюсь, не слишком испуганно спрашиваю я. Это просто. Ты же знаешь, кто мой отец. Засунув руки в карманы, Лолита ходит туда-сюда по комнате. У бандитов много связей. Я киваю. Чего? Недоуменно вытягивает губы Лолита, останавливаясь. Он один из лучших программистов страны. Да ну. Вот я баран. Думал, что он... Бандит? Такой браток из 90-х. То ли с издевкой, то ли с обидой ухмыляется Лолита. Господи, вот я мудак. И ты никогда не спрашивал, чем он занимается? Сдерживая смех, спрашивает Лолита. Каюсь, лоханулся. Развожу руками. Лолита заливисто смеется. Потом я говорю, по-настоящему начиная бояться, что со дна всплывет слишком много правды, и Лолита поймет, что не с тем связалась. Ладно, чего его напрягать? Давай забудем. Поехали лучше в веломагазин.